Как вообще ирландский человек себя чувствует, когда его паб закрывают? Ирландский человек не чувствует себя никак вообще, когда закрыт паб. Невозможно чувствовать себя ирландским человеком, если ты не находишься в пабе. У нас миграционная служба просто не понимает, что с этим уже делать. Там горы британских паспортов, которые хотят, чтобы их конвертировали в ирландские. Такая квинтэссенция ирландскости для меня лично — это поговорка ирландская, которая говорит, что никогда ни при каких обстоятельствах не нужно разрешать правде вставать на пути у красивой истории. Дорогие друзья, сегодня у нас на связи Ирландия, и пока мы записывали этот эпизод, на ирландских просторах объявили оранжевый статус погоды. Для полного погружения завывания ирландского ветра довольно хорошо слышны на всем протяжении этого эпизода. Оранжевый статус, то есть, а какие еще бывают статусы, что значит оранжевый? А сейчас желтый, есть желтый, оранжевый и красный обычно, просто по степени угрозы и насколько рекомендуется, не рекомендуется там выходить гулять, например, то есть, если красный, то вообще запритесь. Сидите дома и никуда не ходите. И обычно это распространяется на ветер, на дождь. Типа сдует? Ну да, да. Это как бы во всей Ирландии такое происходит или конкретно в Корке? А это, ну вот, ограничения обычно по графствам. Ирландия разделена на графства, и вот эти вот ограничения обычно... Ну вот конкретно сегодня это на весь остров. Ну, кроме Северной Ирландии, у них своя, свои заморочки на всю страну, да, а обычно по графтам, например, сегодня там в Корке и в Керри, завтра там в Уотерфорде и в Эксфорде. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант-каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И сегодня у нас гостевой выпуск, у нас сегодня целая пачка гостей, кстати говоря. У нас с нами Ильяс Ахмедов, с которым мы уже записывались раньше. Ильяс, он сейчас в Манчестере. Привет, Ильяс. Всем привет. У нас сегодня прямое включение из Ирландии, и с нами сразу двое гостей из города Корк. Это Настя Мясникова. Привет. И Гоша Калашников. Привет, привет. Да, ну, кстати говоря, у нас не было еще гостей из Ирландии. Мы так слегка упоминали, конечно же, этот соседний, ненавистный британцами остров, но как бы сегодня у нас уникальная возможность немножко раскрыть получше эту тему, узнать, чей виски лучше и где же все-таки трава или вереск, как это, вереск фиолетовее, да, вот. Да, Настя с Гошей уже в Ирландии 5 лет, у вас там целый телеграм-канал, почему в Ирландии так здорово, и я, честно говоря, немножко даже как бы, то есть я думал, там в Ирландии кроме Дублина ничего нет, а вы живете прям в каком-то городочке, где-то там в глубинах, и радуетесь из жизни. Расскажите немножко, что такое Корк и зачем туда ехать, и как вы там уже целых 5 лет живете? Кошмар. Ну вот в приветствии ты уже сразу задел такие больные точки, начиная конечно, с маленького городка где-то там в глубинке. Mm-hmm. А, да, мы уже сказали, что вы как бы второй по величине город, и который соревнуется по всем пунктам с Дублином. И ни в коем случае нельзя так оскорблять корковчан, как мы их называем. Корковчан. А как будет на местном языке, как сказать? Карконианс. Карконианс, отлично. И манкунианс, манкунианс еще. Манкунианс, да. А что там насчет вражды Корка и Дублина? Нет никакой вражды, есть превосходство Корка. Мы, естественно, уже, так как живем 5-й год в Корке, то полностью отстаиваем честь и достоинство при каждом возможном случае. Что, Корк второй по величине город в Ирландии, и поэтому, естественно, это примерно как Москва и Питер, старается сказать, что он ничем не хуже, а вообще во многом лучше. Поэтому, начиная от спорта, заканчивая стаутом, местными винокурнями и прочим, Корк пытается вот показать и сказать, что он гораздо круче, чем столица. Есть такая компания, называется Jameson. Многие, я думаю, слышали. Вот они переехали из Дублина. Изначально они были основаны в Дублине. Они переехали в Корк. А что они делают? Ну, это виски. Виски делают. Виски же настоящий, он шотландский, нет? Все. Вражда начинается. Нет, я это знаю, потому что у меня акции куплены в бочечке в Шотландии. О, это отличная инвестиция. Это хорошая инвестиция. Да. Есть разные мнения на этот счет. В Ирландии считается, давайте так, что настоящий виски — это ирландский, И он объективно был придуман раньше, чем шотландский. Опять же, я думаю, можно копнуть еще на 20 сантиметров глубже в том же кургане и обнаружить что-нибудь еще интересненькое. Но, в общем, на текущий момент письменные свидетельства о существовании виски в Ирландии, они чуть-чуть старше, чем такие же из Шотландии. Не буду называть точные даты, не помню. У ирландского виски есть объективные, значит, показатели, по которым он вот старше. Делает ли это его лучше? Ну, можно спорить. При этом чуть-чуть разная процедура изготовления. Ирландский виски просто в силу того, как он делается, он мягче и менее торфяной. При этом забавный факт состоит в том, что традиционное топливо для приготовления ирландского виски, там в какой-то момент надо покоптить зерно. И вот топливо, которое используется для копчения зерна в ирландском виски, это шотландский некоптящий торф. Да все-таки без этого никак. А в Шотландии используют ирландский коптящий торф для того же самого. Основная причина в том, что, значит, в Ирландии было как бы нельзя делать виски в какой-то момент, и они решили, что если они будут использовать некоптящее топливо, то их сложнее заметить. В итоге это сказывается на вкусе продукта, который, соответственно, не имеет вот этой характерной для шотландского виски вот копчености. А ирландские виски в этом же самом смысле мягче. Я предпочитаю более мягкие, но это все на любителя. К королевскому столу всегда подавался ирландский виски, к британскому королевскому столу всегда подавался ирландский виски, ровно до того момента, когда Ирландия не вышла из состава Великобритании насильственным путем. В этот момент королевская корона сказала, что нет, мы не можем себе позволить пить ирландский виски, мы будем пить шотландский. Мы будем давиться, но пить шотландский. Как мы здесь оказались? Ну что, больше чем 4 года назад, почти 5 лет назад, мы сидели в Черногории. Мы случайно оказались в Черногории на пару месяцев. Гоша работал удаленно в Яндексе, и мы решили, что, а может быть, что-то все-таки поменять. И решили сделать резюме, решили посмотреть на вакансии и пособеседоваться в разные компании. Гоше делать это гораздо легче. Ты можешь рассказать про свой бэкграунд, наверное. Если коротко, то я айтишник, я занимаюсь всем, что связано с сборкой, запаковкой и доставкой софта. Сравнительно узкая тема, как следствие, не так, чтобы сильно много специалистов. И как следующее следствие, таких людей обычно ищут. Кстати, у нас есть вакансии, да-да. Расскажи, у кого у вас? Да, в общем, в итоге составления резюме, поисков работы и всего остального, я сейчас работаю в Apple, мы собираем операционные системы. Мне это знакомо, на самом деле, потому что я в какой-то момент работал, типа, в Nokia, это было очень давно, и мы тоже собирали, типа, релизы, но, правда, для телефонов. А вы собираете операционные системы для телефонов или для чего-то еще? Для всей продукции, которую Apple выпускает, то есть это macOS для компьютеров настольных и не очень, это iOS для телефонов, это iPadOS для iPad'ов, это TVOS для, вы не поверите, Apple TV, и даже WatchOS для часов тоже собираем. Давай, Гоша, я сейчас спрошу тебя, собственно, ну, как бы Apple, всем известная компания, вот это все. Как ты туда попал, насколько это было сложно? Все заслуги на этот счет полностью приписываю Анастасии, потому что кто составлял мое резюме? Анастасия. Кто находил рекрутеров из хороших больших компаний в LinkedIn и добавлял их мне в друзья? Анастасия. Кто говорил, тебе надо пойти на собеседование и куда-то устроиться работать в приличное место, а не в этот богомерзкий Яндекс? Анастасия. Так, Настя, ты должна поделиться. Что должно быть в резюме, чтобы тебя взяли в Apple? А на самом деле, ты не поверишь, я сейчас начала статью как раз писать на тему, что же должно быть в резюме, чтобы тебя куда-нибудь взяли. Достаточно все банально, но не банально, наверное, для русских людей, которые боятся про себя рассказывать. что-то, да, то есть, например, для рекрутеров, ну, в больших международных компаниях, да, имеет значение там, например, не описание там должностных функций, которые у тебя были, а что ты реально сделал, да, на работе, какие у тебя были проекты, а что ты делал кроме работы, да, насколько ты вообще активен, можешь ли ты чего-то добиваться, какие у тебя есть еще дополнительные сертификаты, а может быть, ты волонтерил. Это, в общем, такие вещи, на которые вообще не обращают внимания, как мне кажется, в России, но очень сильно обращают за рубежом. То есть, как я понимаю, извините, еще вмешаюсь, но у меня самого есть там планы в будущем потом пойти в какую-то крупную компанию, пока не в Apple, потому что безобидно Apple мне не нравится. Да, я предпочитаю Android. Но, то есть, я так понимаю, Настя, именно вот указывание каких-то волонтерских проектов или там опыта вне работы, это прям большой плюс, там, к примеру, участие в хакатонах или создание каких-то опенсорсных проектов. Да, да, абсолютно. И резюме, я так понимаю, это первый шаг, а там, наверное, еще было много других шагов. Абсолютно, да. Все-таки собеседование Гоша сам проходил. И моя заслуга, конечно, в том, что я сделала, может быть, неплохо выглядящее резюме, но дальше уже все Гоша сам делал. Ну, что значит неплохо выглядящее резюме? Пока Настёна делала резюме, я узнал, что, оказывается, у меня есть патенты на мое имя, о которых я уже и забыл за это время. Да, кстати, прости, перебью. Хороший лайфхак. Перед тем, ну, во время того, как делаете резюме, погуглите про себя что-нибудь, вы можете найти очень много интересного. Главное проверять, что это именно вы, а не ваша однофамилия. Да, особенно если имя и фамилия довольно-таки распространенные. Как правило, если это про вас, то вы все-таки узнаете, что да, я что-то такое делал, я уже почти забыл, что это было, но да, да, я действительно в этом участвовал. Все-таки, когда вы сами про себя ищете, довольно легко определить, что настоящее, что случайно сюда попало. В общем, Настиными усилиями я попал на собеседование. Собеседований было масса, по-моему, суммарно это продолжалось месяца два. Что? Примерно около 12 часов собеседований. В конце мне сказали, а давай-ка ты прилетишь к нам сюда вот в офис, и мы на тебя живьем посмотрим. Когда я сказал, ну, конечно, да, давайте, мне только визу надо делать, и вот это вот все. Они такие, о боже, как это все сложно. Но сделали. Купили билеты, оплатили гостиницу, даже поесть оплатили. Я побывал в офисе. Как только я пожал руку своему будущему начальнику, он мне сказал, что, в принципе, все собеседования ты на самом деле уже прошел, а сейчас так, чисто для галочки уже. Этот этап еще никто до тебя не заваливал, что очень сильно обрадовало, но напрягло, что, может быть, я буду первый, кто завалил этот этап. Такое же тоже бывает, правда? Конечно. А еще бывает так, что они врут, и на самом деле это очень важный этап, и бывает там больше людей заваливает, да? Как знать. Да, никогда не знаешь. Я вообще, кстати, сам не представляю, как это можно пройти, потому что я, когда проходил стажировку, ну, пытался пройти собеседование на годичную стажировку после второго курса в Sophos, в антивирусную компанию, у меня три стадии, которые были в один и тот же день, меня они уже постепенно выматывали, а вот как вот выдержать вот эти два месяца массы собеседований, плюс еще и мало ли что там, как будут спрашивать по уже на финальном собеседовании, я вот, если честно, пока не представляю. Какие были первые впечатления вообще от корка и от офиса? От корка первое впечатление, ну, если начинать тогда с вот самого-самого первого визита, да, который вот компания организовала для того, чтобы пройти последнее собеседование, я прилетел, мой самолет приземлился где-то около 9 вечера, и было уже темно, и аэропорт находится немножко на холме относительно города, город в низинке. Чудесный вид, я ожидал, что корк будет меньше. Да, до того, как я сюда прилетел, я, в общем, никогда не знал, что город Корк существует на планете Земля. Вот, это было для меня новостью, которую я узнал в процессе собеседований. Так что ожиданий никаких не было. То есть это не то, что ты прилетаешь в Нью-Йорк и такой, ну, здесь должны быть там высокие здания, да, у тебя есть какие-то ожидания. Я прилетел в Корк с ожиданием, что, ну, это, наверное, город. Да, это вот все мои ожидания на тот момент. Я вызвал такси и поехал в гостиницу. В процессе я обнаружил, что, оказывается, неожиданно для меня, в этой стране левостороннее движение. Ага. Это было сюрпризом, и к этому пришлось привыкать. Когда я приехал в гостиницу, меня ждал еще один сюрприз. Я же приехал с ноутбуком, я приехал внезапно с телефоном, у меня была зарядка для телефона, да, и я втыкаю свою зарядку с европейским штекером в эту розетку, а розетка по британскому стандарту, и она не подходит. И нужен карандашик, и нужно что-то придумывать, и, ну, в общем... Такие, не знаешь, неожиданности. Совершенно вот, как, ну, ты думаешь, что там совершенно другие люди, там другой климат. Нет, там розетки другие, понимаешь? Как бы с точки зрения британцев, это, во-первых, это называется правильная сторона дороги и правильные розетки. Чтобы ты знал просто. Ну, насчет правильных розеток я на самом деле, вот, с учетом уже имеющегося опыта, вынужден согласиться, есть объективные преимущества в таком строении розеток по сравнению с европейской вилкой. Европейская вилка устроена так, что если ты дергаешь за провод достаточно сильно, она может вылететь из розетки. Да? Вот вилка может быть вытащена. И это побуждает людей именно так и вытаскивать за провод. Это пожароопасно, потому что ты можешь выдернуть ее так, что у тебя там замкнет контакты, если вот все не идеально. А очень часто бывает, что не все идеально. И в итоге у тебя, ты просто дергал что-то за провод, и у тебя случился пожар. Британская розетка устроена так, что я пока что не встречал исключений, но, возможно, они существуют, но, как правило, провод перпендикулярно вилке расположен. И если ты за него дергаешь, то ничего не происходит. Для того, чтобы реально выдернуть вилку из розетки, тебе нужно подойти, взять за саму вилку и потянуть, и она без проблем выходит из розетки, если тянуть в нужном направлении. Но за провод это не в нужном направлении. И поэтому просто меньше пожаров. Вот из-за того, что вилка устроена иначе. Вообще ни разу об этом не задумывался. Саш, ты задумывался? Ну, я задумывался, потому что я работал просто в энергетической компании, которая, типа, электричество подает в дома. Я в какой-то момент, так сказать, копал в Википедию, и я был шокирован тем, что британцы изобрели... Ну, я не знаю, изобрели ли британцы электричество, но они точно изобрели, как бы, одним из первых стали их, типа, передавать по проводам. И самое главное, что британцы первыми изобрели счетчик электрический, чтобы деньги снимать с тебя. И уже потом это потихонечку распространилось по миру. Поэтому как бы все вот эти вот штуки, которые здесь как бы все еще дожили до наших времен, довольно часто они были, то есть как бы они проверены временем, и они типа нормально работают, и не трогайте, вот да. Нормально работает, не трогай. Принцип, который работает во всем. Ну, самое главное, что как бы типа здесь изобретено, а потом там где-то на континенте эти европейцы что-то там другое придумали, и мы не одобряем, да. Ну и второй момент состоит в том, что здесь, по-моему, это где-то даже законодательно прописано, но как минимум по стандарту принято втыкать во все эти вилки, в каждую вилку втыкать предохранитель. При, соответственно, там, скачке напряжения или если твой электрический прибор вышел из строя и начал бешеными темпами жрать электричество, то, скорее всего, предохранитель сгорит раньше, чем а. твой прибор, б. твой дом. Предохранитель гораздо дешевле, чем дом, просто несравнимо. Пускай лучше горит предохранитель. Расскажи, дай нам какие-нибудь хайлайты. Чего там, как там работает СТВП, чего там в офисе есть, чего ты нам можешь рассказать? Что я могу рассказать? Я могу рассказать, что я очень много не могу рассказать. Я не буду тебя спрашивать, делаете ли вы эти... Новые айфоны, новые айпады. Не-не, погоди, последние слухи из Apple, то, что очень большие слухи, то, что там ты там мигни нам или тапни, так сказать, типа два раза, да или нет. А что там, эти очки дополненной реальности и машина электрическая? Вот эти вот два главных слухов, по-моему, сейчас витают, их все активно обсуждают. Да, чего ты нам, Гош, чего ты нам можешь рассказать? Ну, я могу рассказать, что в Корке есть довольно большой офис, по-моему, больше 6 тысяч человек здесь работают. Это в основном это колл-центр и поддержка пользователей, но не только. Здесь много юристов, много логистики, очень много логистики. Корк — это европейская штаб-квартира компании Apple. Одна из причин этого — налоговая. Но также просто исторически это первый европейский офис компании Apple. И, забавно, единственная принадлежащая компании фабрика по производству маков. Когда-то это была не единственная, фабрика, но на сегодняшний день все остальное производство отдано на аутсорс другим компаниям. А здесь именно вот сотрудники Apple реально стоят у станка и вкручивают винтики. Я даже ходил туда на экскурсию, нам показывали, как вот люди с отвертками вкручивают винтики. Это на самом деле впечатляет. Огромные конвейерные линии. В прошлом году, кстати, Корк отметил 40 лет пребывания в Корке. Ой, я сказала Корк. Apple отметил 40 лет пребывания в Корке. То есть они здесь с 1980-го. Да, да, мы добавим линк на статью. Я тоже немножко почитал, что там 8, то есть 40 лет назад там производились, типа, что там, первые Macintosh или что-то такое? Да, по-моему, Apple II производился. Apple II, ничего себе. И, ну, первые Macintosh были чуть-чуть позже, это 84-й. А, да, Стив Джобс приезжал, и вот это вот все. В общем, были былые времена у этого офиса, как у многих долгоиграющих офисов. По-моему, даже руководитель офиса, когда вот мы внутри себя праздновали это 40-летие, упоминала, что есть люди, которые вот прям работают здесь со дня основания. Ничего себе. Я лично не видел, но зная как бы любовь ирландцев к постоянству, я не удивлюсь, что это действительно так. Но, конечно, да, сейчас были у офиса не очень хорошие времена в конце 90-х, когда он уменьшался в размерах, а потом были хорошие времена, и, насколько я понимаю, он вырос в несколько раз за последние лет 10. Так что много новых лиц, много новых людей, и количество тех, кто проработал здесь целых 40 лет, оно, конечно, невелико. Там же есть какой-то специальный артефакт они дают, если ты, типа, 10 лет проработал в компании, да? Да, даже на LinkedIn можно видеть, как люди фотографируются со своими артефактами. Какой-то уникальный редкий Apple девайс. Ну как, конечно. Можно назвать его уникальным редким Apple девайсом. На 10 лет дают такую стеклянный куб или прямоугольник с выгравированным на нем твоим именем, и там написано что-то типа: «Мы очень рады, что вы с нами так долго. Спасибо, дорогое имя, фамилия. Ваши достижения неоценимы. CEO Тим Кук». О, очень, очень мило. Можно найти на LinkedIn фотографии этих штук. А могли бы еще приложить золотые Apple часы? Нет? Много чего могли бы сделать, но... Гош, ты можешь чего-нибудь рассказать, так сказать, вообще? Ты все-таки не работаешь на конвейере, я так понимаю. Ты работаешь, ну, типа, в обычном офисе? Нет, я офисный сотрудник. Да. Мне повезло, я не такой, как все. И до этого ты работал, соответственно, в Яндексе, тоже в Яндекс офисе. Есть какие-то различия офис Яндекс и офис Apple? Ой, можно я вот расскажу? Обалденные Давай. Отличия есть. В Яндексе да. ты... Ну вот я просто как знакомый, да, человека, который там работает, мог зайти практически в любой момент туда, побухать с ребятами, поиграть в какие-нибудь игрушки, просто посидеть на балкончике, почитать книжку или попить кофе. И офис был... Ну, офис Яндекса, на самом деле, очень классный, поэтому, если есть возможность, будете в следующий раз в Москве, наверняка есть знакомые, они проведут экскурсию. Офис классный, прикольный, судя по рассказам и фотографиям знакомых, похож на офис Гугла. В общем-то, в разных странах. А здесь в офис не пускают. Ха-ха. И все. Ну, да, обычный корпоративный офис. Офис Корки не головной офис компании. Поэтому, как бы, если вы видели фотографии Apple Park, который находится в Купертино, да, где вот настоящая штаб-квартира, то там, как бы, все немножко по-другому. Там все очень круто, современно и так далее. Здесь, ну, гораздо аскетичнее, так скажем. В отличие от Яндекса и того же Гугла, нету никаких там особо разноцветных штук. Все, в общем, все настроено на работу. И в меньшей степени на то, чтобы вы проводили в офисе там с 8 утра до 12 вечера. Это прям, я бы сказал, необычно для такой мега-американской корпорации. Европейский бизнес у европейской штаб-квартиры все-таки присутствует, это нельзя забывать. То есть, как там, work-life balance, все это есть, да? Все зависит от отдела, конечно, все зависит от твоего руководителя. И на самом деле от твоего собственного отношения к вопросу. Да, work-life balance в европейском офисе отличается от американского, но это скорее культурные особенности страны, чем компании. Да, у нас считается, что после работы надо отдыхать, и не надо работать 24 на 7, а надо работать головой. Я, кстати, помню, у вас даже в отделе вот был итальянец Пауло, и нормально было уйти чуть-чуть пораньше, чтобы, например, успеть на рынок. И для начальника это совершенно нормальный экскьюз, чтобы отпустить человека чуть пораньше. Ну да, если у тебя там не горят сроки и не вот надо сейчас срочно что-то доделывать, то ну почему нет? Как бы рынок закрывается в 5. Мы начинаем работать с 8 утра. Работа в принципе заканчивается в 4. Если к 3:30 ты уже все закончил, ну как бы, что я буду тебя за шкирку держать? Зачем мне это надо? Чтобы ты на меня обозлился и хуже работал? Нет, я лучше отпущу тебя пораньше, чтобы ты был благодарен и работал лучше. Гоша, ты там начальник, да? Нет, я тимлид, поэтому у меня тоже есть немножко вот этих вот обязанностей, но не на уровне менеджера. Это все-таки чуть-чуть другое занятие. А что там за рынок, на который нужно успеть? О, как хорошо, что ты спросила. А рынок, по признанию британских рестораторов, считается лучшим крытым рынком на всех британских островах. Он называется English Market, как бы ни странно это звучало. Это потому, что раньше был рынок для англичан и рынок для простолюдинов-ирландцев. Конечно. Ирландский, да, и английский рынок. Английский остался, и сейчас это очень-очень классный рынок, на котором продают, в общем, овощи, фрукты, мясо, рыбу, и в том числе находятся рестораны, кафе, которые входят в мишленовский гид. То есть Корк — это прям такой вроде, как казалось бы, какой-то небольшой городочек, а прям там такой, ух ты. Ну как, целых 250 тысяч. Ничего себе. Размером с Манчестер, да, Ильяс? Нет, у нас побольше, у нас есть уже, потому что тут вообще зависит от того, как считать. Если брать Грейтер Манчестер, то у нас даже почти под миллион может быть, но если брать именно город Манчестер, то в районе полумиллиона, то есть зависит от территориальности. У нас же считается, есть просто город Манчестер, а есть The Greater Manchester. Но по рассказам вот Насти и Гоши, у меня прям такие сильные параллели по Манчестеру тоже есть, потому что, наверное, где-то вплоть до ковида, ну, когда вот это все началось, очень много бизнеса вот начало понемногу перетекать именно уезжать из Лондона в Манчестер. Я не знаю, конечно, насколько это характерно из Дублина в Корк, но вот у нас вот такая ситуация. Плюс это, вот, кстати, характерный пример, который был, это когда GCHQ, это Government Communications Headquarters, ну, это... Шпионы. Это разведкомпания. Это разведка, да, если уж простым языком говорить. Вот они открыли недавно офис в Манчестере, причем, что интересно, это буквально в 15 минутах ходьбы от моего дома. Это чуть ближе к центру, конечно, я очень часто прохожу мимо этого офиса, и потом думаю, так вот вы где сидите, разведчики. Думаешь, пойти туда работать? Ну, туда... Ты за ними следишь или они за тобой? Да-да. Я специально вот так вот закидываю дочки. Не, на самом деле, чтобы туда пойти работать, тебе нужно быть гражданином Великобритании. Плюс там будет очень много людей, которые... Там будет очень много проверок. Там твою семью будут проверять, твоих дальних родственников будут проверять. Это если уж туда устраиваться. Потому что у меня вот знакомый есть, который работал в правительственном центре при Huawei. Ну, когда... Ну, потому что в Великобритании же разразился скандал по поводу 5G. Да-да-да. Мол, Huawei репутация китайских шпионов. И вот мой коллега, как вот мой знакомый, вот он как раз занимался отчетом по поводу уязвимости в продуктах Huawei. Нашел уязвимости? И уязвимости, и точки компрометации, которые могли бы как-то помочь китайским спецслужбам перехватить там трафик или еще что-то сделать. То есть это все правда? То есть это все не фейк? Это частично правда. Ну, там бы пёска. Это есть. Но... Ага. Но есть нюанс. Эти штуки можно найти и в любых других таких крупных компаний, которые занимаются производством железа. Там, если взять в Америке условную, ну, любую там компанию, которая тоже производит... Вот, давай, подобные... скажи, Илья, скажи Apple, да, скажи Apple. Но Apple все-таки роутеры и все оборудование для 5G не производит, но... Но суть, да, то есть в Америке, либо в Швеции, либо там американская компания, шведская компания, там почти наверняка будут ровно такие же вещи, и не исключено, что спецслужбы их стран тоже могут этим как-то вдруг воспользоваться, чтобы это переходить. Ну, короче говоря, опасения не безосновательны, но такие же опасения должны быть и по поводу других продуктов. Да, всего бояться нужно. Да. Да. Информационная безопасность — это такая штука, когда как бы ты делаешь как вот можешь, но дырки все равно есть. Если кто-то знает о том, где эти дырки и как ими пользоваться, то у него есть конкурентное преимущество. Если этот кто-то оказался разведкой какой-то определенной страны, ну, значит, у разведки какой-то страны есть преимущество. А если этот кто-то оказался 14-летним хакером в подвале, который просто, ну, вот ему весело этим заниматься, то у него есть преимущество. А то, что этому 14-летнему хакеру заплатило правительство, ну, допустим, Зимбабве, ну, так вышло, что ж. Я тебе гарантирую, это будет правительство не Зимбабве. Ну, ладно. Ну, кстати, говоря о уязвимостях. Когда у меня еще был старый канал... у меня был прошлый канал, который назывался «Британский программист», сейчас у меня он называется много иначе, мне пришлось его перезапустить по кое-каким причинам. Я тогда писал по поводу ковид-приложения. На котором британцы распилили много денег, да? И не только это. Там еще в первой версии приложения там были найдены кое-какие штуки, которые меня заставили немного так вот покачать головой. Была очень большая аналитика, то есть скидывалась аналитику туда, куда вообще не надо. Плюс просили разрешения, которые вроде бы совсем не нужны для этого приложения. Но вот когда уже выкатили вторую версию, я там уж поверил, и вот к их чести стоит сказать, что они это все более-менее пофиксили. И плюс сделали приложение open-source. Это которое вот приложение сейчас NHS, здравоохранение британское, да. Всем говорит, что вы должны установить и сканить баркоды, да? Да-да-да. Да, ну оно было и раньше. Просто, во-первых, там использовали совершенно там централизованную технологию хранения данных. И плюс, потому что у Apple и Google же была своя версия, децентрализованное сканирование по Bluetooth. А британцы решили, а мы лучше их, давайте сделаем свое. В итоге получилось так, что ко второй версии они сказали, ну ладно, давайте уже используем то, что Apple и Google предложили. Да, британцы пошли по интересному пути. Ирландия сразу, на самом деле, вот Ирландия в плане приложения для отслеживания контактов просто впереди Европы всей. Очень классно сделали и приложение, и очень классно сделали мониторинг именно людей, которые, ну, у которых были контакты с больными ковидом. Например, у нас, во-первых, у нас примерно половина, наверное, людей в стране установила приложение и им пользуются. А во-вторых, чтобы обеспечить, что действительно люди будут оповещать, ну, приложение будет оповещать, да, то если ты попадаешь к доктору и у тебя положительный тест на ковид, то одним из пунктов у врача это обязательно, если у тебя установлено приложение, он тебе говорит, нажми на кнопочку, что у тебя положительный результат. Ну, эта система, как бы, если вы начнете сами заходить в это приложение и нажимать кнопочку «Я болел», то это просто вызовет у всех, с кем вы пересечься за последнее время, шквал оповещения о том, что вы встретились с кем-то, кто болел, сходите срочно к врачу. И что случится с системой здравоохранения, если все вдруг пойдут к врачу, мы прекрасно себе представляем. Поэтому логично, что это, в общем, проходит через врача, и ты должен понимать, что да, я по-настоящему болел. Не просто мне вот весело, я пошел кнопочки нажимать, а да. Но с другой стороны, для этого же нужно тогда вводить результаты теста, именно ID номер теста, проверять его. То есть это тут, скорее всего, должен быть человеческий фактор, чтобы не было случаев, когда тупо вот нажал для баловства, А потом получилась вот, ситуация, которую вы описали. Да, там нужно какие-то шаги пройти. Я не нажимала на эту кнопку, поэтому... А насчет, в принципе, вот приложений, как они работают, мы обнаружили, что когда как раз в Ирландии появилось приложение, что некоторые знакомые не стали его устанавливать, потому что они такие... О, ну теперь правительство будет за нами следить, за всеми нашими перемещениями, будет собирать данные, и вообще я не буду устанавливать. И в связи с этим Гоше пришлось, даже я его попросила, написать статью на тему, что это такое, как это вообще работает. Статью, так сказать, для простых ирландцев. Ну да, можно так сказать. Это называется Contact Tracing API. То есть история этой штуки такая, что ребята в каком-то научно-исследовательском институте в Швейцарии подумали, что окей, эту проблему надо как-то решать. Люди не очень хорошо запоминают, с кем они встречались, а с кем нет. А телефон, в общем... пишет постоянно, хочешь ты или нет, давайте мы подумаем, как можно этим воспользоваться, чтобы облегчить задачу отслеживания контактов при распространении эпидемии. Это, в принципе, очень старая практика, уже лет 400, как человечество занимается отслеживанием контактов при распространении эпидемий, и это считается одним из самых эффективных способов сдерживания эпидемий. Ну, до тех пор, пока у вас нету там вакцины или какого-то там суперлекарства или волшебной таблетки, да, когда вы встречаетесь с каким-то новым заболеванием, то отслеживание контактов помогает очень здорово изолировать потенциальных переносчиков. Собственно, давайте отслеживать контакты. Как мы будем это делать? Мы воспользуемся Bluetooth, мы посмотрим, значит, какие... Мы будем вещать идентификатор, мы будем слушать идентификаторы, которые вещают соседние устройства. А если мы не будем менять идентификатор, то нас можно отследить, это как бы не очень хорошо. Вот что будем делать? Будем менять идентификатор. Будем записывать, какие у нас были идентификаторы, в какое время. И, соответственно, эти ребята из Швейцарии подумали, ну хорошо, прекрасно, мы вот разработали там криптографически устойчивую схему, я не буду ее целиком описывать. Давайте попробуем реализовать это дело. И обнаружили, что а мы не можем это сделать, нам операционная система не дает доступа к Bluetooth-стеку на таком уровне, который нужен для того, чтобы это делать. Да, идентификатор же нельзя менять, по идее. Это он, ну, то есть этим занимается операционная система, да. Идентификатор, про который ты говоришь, ты, наверное, имеешь в виду MAC-адрес. Я говорю о том, что нет, давайте мы придумаем собственный идентификатор и будем всем вокруг по Bluetooth кричать «Я Вася». Ага. Да, через 15 минут мы перестанем кричать «Я Вася» и начнем кричать «Я теперь Петя». Ну, там через случайные, на самом деле, интервалы времени оно меняет идентификаторы, чтобы было сложнее это отследить. В общем, придумали схему, поняли, что они не могут ее реализовать, потому что операционная система не дает им доступа на том уровне, который им нужен, и обратились к Apple и Google, что, ребята, смотрите, мы сделали вот такую штуку, мы знаем, что надо делать, но ваши операционные системы нам не дают этого сделать. И, соответственно, я уж не знаю, как там этот процесс весь... шел в подробностях, но Apple и Google сказали, отлично, мы можем это сделать, мы согласны, что это очень важно, это как бы общественно полезная функция, мы готовы это на себя взять, бесплатно это сделать, и мы можем это распространить на всех пользователей Android и iOS, и, собственно, спустя буквально пару месяцев эта штука уже раскатилась на очень существенный процент пользователей. Как вы знаете, iOS. Среди пользователей iOS очень высокий процент тех, кто, когда операционная система говорит, ой, давай, у меня есть обновление, давай установим. Очень большое количество людей соглашается очень быстро. Довольно быстро у многих пользователей это уже работало. В первой итерации вам нужно было установить приложение от вашего правительства, которое использовало вот это вот для того, чтобы отслеживать ваши контакты. И очень строгие требования к этим приложениям на самом деле. Оно не может просить доступ к GPS, иначе оно не пойдет в магазин приложений. Оно не может просить доступ к Bluetooth, кроме как вот через этот специальный вот канал, который сделан на базе вот этой швейцарской идеи. Оно не может просить доступ к там ничему, что может вас как-то идентифицировать, ни к чему, что может помочь определить ваше местонахождение. Довольно жесткие ограничения и не больше, чем одно приложение на страну. И насколько успешно все это, так сказать, по миру-то разошлось? В разных странах очень по-разному. Все зависит от того, насколько население доверяет. Какой процент населения, в принципе, владеет смартфонами? Какой процент населения доверяет своему правительству? В Ирландии, по-моему, около 60%, если не больше. Около 50. Около 50. А в Европе показатель достаточно высокий, мне кажется, 30-40%. Но не все страны, во-первых, сделали такое приложение. Например, в России до сих пор нет, насколько я знаю. Там оно есть. Оно просто называется немного иначе, и они работают немного по-другому. Это вот... Нет, я имею в виду приложение, которое вот именно на этой базе работало. Вот в России. Я понимаю, да, я понимаю. В декабре еще не было. Да, но они просто, как и в Великобритании, там попытались сделать немножко свое. Просто я поэтому же я упомянул первую версию приложения от NHS, потому что они отказались сначала от версии от того, как хотели Apple и Google, они сначала хотели по-своему, а потом отказались. Вот вообще я единственное, что хочу добавить, той имплементации, как вот заставляют делать Apple и Google, вопросов-то особых нету. Но проблема в том, что когда правительства пытаются сделать что-то свое и со своими технологиями, вот тут уже начинается такая волна, которая, да, может быть непредсказуема. Я вот сам, когда следил за распространением российской версии, которая вот называлась социальный мониторинг, но это в московской, по-моему, даже было, там был такой кошмар. Там, во-первых, там надо было делать селфи, и они потом хранились где-то на серверах. Причем Bluetooth там никакого отношения не имел. Плюс трафик весь был не зашифрован. В-третьих, данные вообще хранились не в России, а где-то в Германии. Потрясающе. Да, скандал там еще был такой. Ну и вот у нас тоже что-то пытались свое. В итоге там буча по нашим каналам там поднялась. В итоге те дали заднюю и все-таки сделали приложение с учетом того, что как требует Apple и Google. Поэтому вот с пунктом Гоши я согласен, но тут надо делать нюанс, что зависит от того, каким образом это приложение сделано. Гоша, а ты там что-то говорил еще про вторую итерацию. На второй итерации уже не нужно приложение или что там как? Да, что может сделать очень большая компания за 2 месяца? Только какие-то базовые вещи. Да? Сейчас вам не обязательно устанавливать какое бы то ни было приложение для того, чтобы вот все это отслеживание контактов происходило, но вам нужно установить это приложение для того, чтобы, во-первых, сообщить о том, что вы болели, и, соответственно, были заразны, для того, чтобы людям пришли уведомления о том, что они контактировали с кем-то, кто мог потенциально их заразить. А во-вторых, для того, чтобы эти уведомления получить. А, нет. Вру, извините, если вы контактировали с кем-то, кто нажал кнопку «Я был заразен», то даже если у вас приложение не установлено, вам придет уведомление просто от операционной системы, что «Эй, вот такие дела, обратитесь, пожалуйста, к врачу». Ну, то есть изначально вот в первой итерации вот этой системы внутри операционки оно... выполняла только самые базовые вещи, то есть, ну, вот, обменивалась идентификаторами с соседними устройствами, там, меняла это все, меняла идентификаторы, обеспечивала криптографию, то во второй итерации оно делает, в общем, примерно все, кроме того, что у пользователя нету кнопки, которую он мог бы нажать, чтобы сообщить о том, что он заболел. И вот для этого нужно приложение. Ну, и не только для этого, еще нету варианта, чтобы отследить статус, допустим, вот этого области или графства, насколько серьезная ситуация. Вот как у нас были уровни в Великобритании, мол, там первый, второй, третий, четвертый уровень был. Единственное, вот это еще отслеживать, а так... Ну да, но вот это уже отдельная как бы вещь. Это не связано с отслеживанием контактов, да? То есть то, что сделали Apple и Google на базе вот этих вот швейцарских идей, это... только про отслеживание контактов и более ни про что. Эта штука не следит за тем, сколько человек заразилось в этой области, эта штука не знает, какой там у вас уровень локдауна в вашей местности. Эта штука, в принципе, даже не знает, что существуют страны в мире. Так, по большому счету. И это все как бы, то есть, так сказать, анонимно и надежно. Ну да. Я не специалист по информационной безопасности, но, насколько я понимаю, да. Да, да, я, наверное, еще спрошу, кто там в Корке сейчас с ковидом, у вас можно ходить в пабы или что там происходит? В Корке все очень плохо. Если, ну как, в Ирландии, да, если год назад, когда только все начиналось, Ирландия повела себя просто потрясающе классно, на мой взгляд, правительство очень быстро сообразило, что надо быстро все закрыть, чтобы потом к лету можно было бы все открыть и дать людям свободу. То, к сожалению, такие умные мысли их не посетили перед Рождеством. Перед Рождеством правительство решило, что, ну, давайте мы сделаем праздник, и пускай все потусят, и в том числе очень многие полетят к родственникам в Великобританию. Как это знакомо, да, Саш? Очень знакомо, но мы-то не полетели в Ирландию, мы сидели дома. В общем, буквально 26 или 27 декабря правительство такое, все-все, погуляли, хватит, закрываемся. Но многие же уже были в Великобритании к этому моменту, и последующие там неделю-две постепенно приезжали обратно с новой мутацией вируса, которая, как мы знаем, чуть быстрее и активнее распространяется, обратно в Ирландию. В общем, цифры у нас взлетели просто невероятно. Если в первую волну у нас там были какие-то там тысяча. На пике было, по-моему, 1500. И то это там продержалось совсем чуть-чуть, а вообще меньше 1000 все время было. Ты сейчас говоришь про смертей в день или что? Количество заражений в день, да. Заражений, о, окей. После Рождества цифры пробили 8000. До сих пор мы в районе 1000 колеблемся в день. Это при том, что все закрыто. Мы на самом-самом ужасном пятом уровне локдауна. У нас все только на доставку работает. У нас закрыты пабы. А, кстати, в Дублине пабы не открывались с прошлого марта, да, в марте они закрылись. Маленькая поправка. Все-таки за последние две недели мы вышли на уровень 400-600 случаев в день. Как вообще ирландский человек себя чувствует, когда его паб закрывают? Ирландский человек не чувствует себя никак вообще, когда закрыт паб. Невозможно чувствовать себя ирландским человеком, если ты не находишься в пабе. Да-да-да. Пабы — это не просто важная часть культуры ирландской, ну и британской, наверное, тоже. Это как бы это, на них зиждется все, понимаешь? Да. Если ты идешь по ирландскому городку и за 5 минут ты не встретил ни одного паба, то, скорее всего, в этом городке никто не живет. Да и то тогда, наверное, там какой небольшой паб тогда. Да. То есть вот у нас знакомые итальянцы некоторое время назад купили дом. Они называют это место дыра-дырой, но даже там есть в центре городка значит, букмекерская контора, паб, и маленький продуктовый магазин. А, еще почтовое отделение есть. Все, больше ничего нет. Больше ничего нет, но вот это обязательно должно быть. Поэтому если нету паба, то ну все, пиши пропало. Меня очень радует в этом списке наличие букмекерской конторы. Это часть какой-то ирландской культуры? Нужно ставить ставки? Да, это часть ирландской культуры, которая нам, ну, мне, во крайней мере, вообще непонятна. Если с пабами мы полностью разделяем вот горечь населения местного, что они закрыты, потому что пабы стали частью уже нашей жизни. Мы, например, каждую среду с друзьями после работы ходили в паб. И причем каждый раз в какой-нибудь другой. Старались выбрать сначала какие-нибудь исторические, с какой-нибудь историей или там культурной подоплекой, а потом уже просто все пабы в Корке и по очереди стали в них ходить. Примерно в течение года мы делали это каждую неделю, и мы не повторились ни разу, мы ни разу не попали снова в тот же бар, где уже были до этого. Я, по-моему, в один какой-то мы еще раз заходили. Ну, может быть, один, да. И при этом остались еще неизученные бары в Корке. И много. Так что, да, бары — это важно. Ирландцы очень сильно переживают по этому поводу. Единственное, что как бы радовало бармена за все это время, это то, что в течение какого-то времени можно было барам быть открытым на вынос алкогольных напитков. Везде, сейчас это кроме тоже Дублина, кстати. Да, но не в Дублине. Сейчас это снова можно, но только если бар продает и еду тоже. Поэтому бары сначала закрылись, а потом, видимо, смогли договориться с кем-то, кто привозит им еду, и теперь открылись снова и продают на вынос там горячие виски, hot buttered rum, портвейн и вот это вот все. И можно прийти, и можно и сэндвич взять, а можно и просто виски. В Лондоне был этот момент, когда они, по-моему, в ноябре или в октябре, когда еще там были пабы более-менее открыты, можно было, типа, приходить в паб, но только если ты покупал, как ты сказал, еду, и это называлось, типа, substantial meal, то есть ты не мог купить, типа, пачку чипсов, тебе нужно было покупить substantial meal, то есть какое-то блюдо. И в итоге, как бы, все, что происходило, люди приходили, покупали, собственно, вот какой-нибудь jacked potato, типа, крошку-картошку, там, просто выкидывали ее и пили пиво со всеми. И это было очень печально, люди писали, что, типа, теперь еду выкидывают пачками, в то время как дети голодают в Африке, что происходит? Бары подошли к этому креативно. За дополнительные евро ты мог купить чек, что ты кушал substantial meal. Мне хотелось бы еще затронуть такой животрепещущий вопрос, потому что причина, почему мы сегодня на самом деле собрались, почему мы все это записываем, потому что есть такой телеграм-канал «Пшеничные поля» Терезы Мэй, с которой мы как раз предыдущий выпуск и записывали, и мы обсуждали с ними Brexit, и Brexit — это такая тоже такая штука, которая, типа, происходит уже давным-давно, и сейчас она как бы произошла, но вопрос Ирландии, он все еще не решен, и более того, там сейчас как бы происходят какие-то определенные телодвижения, на которые Европа очень сильно обижается, и вот это все. Да, я собственно, хотел спросить людей, вот, которые живут как раз на Ирландском острове, а что там как? Ну, то есть вы живете в Евросоюзе, северная часть Ирландии, она как бы вышла из Евросоюза, А на практике-то что произошло? Ну, на практике мы, конечно, извините, но угораем просто с наших соседей. Ага. Вы нас имеете в виду, да? Заслуженно. Я считаю, заслуженно угораете. Ага. Да, потому что, ну, затеять всю вот эту канитель с Брекзитом, а потом говорить, что, вы знаете, нам еще нужно, я не знаю, сколько, 3, 5, 10 лет, чтобы к этому все-таки окончательно подготовиться и все сделать, это прикольно. Поэтому сейчас уже вот... Пару лет назад были комиксы, что вот 2056 год и обсуждают Brexit. Вот мне кажется, уже не настолько смешно выглядит. Ну да, анекдот звучал как-то так, что 2098 год, 4 марта, по традиции, ежегодно британский премьер-министр едет в Брюссель, значит, просить продления Брекзита. Ему традиционно подписывают. Никто уже не знает, о чем, собственно говоря, речь. Никто не знает, зачем так. Но по традиции вот так надо. Это как Рождество. Вот так надо. Да, выглядит именно так. А вообще, на самом деле, мы, к сожалению, боимся, что это даже на нас скажется. Потому что только начался разговор о Брекзите, какая-то часть британцев решила, что а мы же можем получить ирландский паспорт. Да, у меня многие знакомые так и сделали. Те, у которых были какие-то корни ирландские, да. Да, а сейчас с каждой вот итерацией, с каждым подписанием какого-нибудь очередного договора все большая часть британцев осознавала, что британский паспорт уже не выглядит настолько классно, особенно если у тебя дача где-нибудь на юге Испании, то вообще не прикольно. Поэтому надо получать ирландский паспорт. В общем, у нас миграционная служба просто не понимает, что с этим уже делать. Там горы британских паспортов, которые хотят, чтобы их конвертировали в ирландские. И в связи с этим все остальные жаждущие ирландского паспорта, я надеюсь, мы скоро такими тоже станем, из-за этого сроки сильно двигаются. Они там даже штат служащих, которые рассматривают все эти заявления, расширяли, типа, раза в два для того, чтобы просто справляться с потоком, ну, в основном британцев. Потому что поток британцев, он всегда был, но он вырос очень сильно. Они не дают подробной информации о том, сколько там заявлений в год они обрабатывают, но сказали, что поток вырос настолько сильно, что они вынуждены увеличивать штат. Все как всегда. На словах ты в X-сетях, на деле ты в имейнях. Ну, дача-то у тебя во Франции, так сказать. Так что... Но для таких случаев вообще можно просто переехать жить в Северную Ирландию и спокойно можно переходить границу. Так, вот давайте этот момент немножко рассмотрим, потому что я думаю, что неподготовленный человек не совсем понимает, как бы... То есть Ирландия — это один остров, и он как бы разделен все-таки на две, грубо говоря, половины, но там все, то есть там теоретически есть граница, но на самом деле ее нет. Да, там есть там пасхальное соглашение, которое было по-моему, в 98-м оно было заключено, по которому из-за того, что для того, чтобы предотвратить столкновение между юнионистами и республиканцами на границе, было решено разрешить свободный переход границы для тех же ирландцев, которые живут в Северной Ирландии, а родня осталась в Республике Ирландии. Когда пришел Brexit, вот это и стало то самой большой проблемой. Потому что Good Friday Agreement, он был заключен на основе того, что британцы все-таки были членами Евросоюза. А с выходом из ЕС возникает вопрос... Нужно как-то регулировать границу Ирландии. Либо ее регулировать, но это рискует, опять же, поднять очередные столкновения. Плюс ИРА, кстати, по-моему, когда осень 19-го, ИРА там говорила, что если вы уберете Good Friday Agreement, то мы возобновим нападение на границу. А ИРА это которая, типа... Ирландская республиканская армия, да, это террористическая организация, которая признана террористической организацией и в Ирландии, и в Великобритании. Но с другой стороны, если оставить все как есть, то это рискует стать таким уж каналом контрабанды практически всего между двумя государствами. Ну да, вы... В том числе и переходы через границу. Я как раз вот в свое время, когда я был в Белфасте, я съездил в Дерри и затем взял автобус до Дублина. Причем я не доехал до Дублина, что я высадился буквально на последней остановке перед границей. Причем я реально с Google картой ходил, смотрел, куда идти, где граница. Двух шагов не дошел, да. Нет, не-не, на самом деле я перешел границу. Там буквально там прошелся недолго, а потом вернулся обратно. Потому что я не хочу на всякий случай, чтобы мне потом это предъявили. Но это просто как доказательство того, что ирландская граница – это очень острый вопрос, который, боюсь, с Брекситом станет только острее. Что вообще ирландцы там думают по поводу этого всего? Ну, во-первых, насчет, кстати, границы. Да, ее нет, но, однако, иногда проходят проверки. Так, раз в пару лет периодически кого-нибудь показательно ловят. Например, проезжает автобус, да, не знаю, из Дублина в Белфаст, да, и на границе может просто, это даже будет не пограничник, а там, сотрудник гарды это наша милиция, остановить, проверить, у всех ли есть, например, британская или ирландская виза, ну, если нужна, да, и если у кого-то не будет, то показательно сказать, что окей, ты нарушаешь, и, ну, дальше в зависимости от того, до какой статус у человека, либо депортация, например, это последнее было, по-моему, девушка то ли из Китая, то ли откуда-то решила так попутешествовать, либо еще какие-нибудь санкции. Ну, то есть на самой границе паспорта проверяют крайне редко, то есть постоянного пункта контроля паспортного там нету. Как таковой границы там, ну, нет. Есть дорожный знак «Добро пожаловать в Северную Ирландию». Да? Вот такая там граница. Однако в Белфасте иногда ловят туристов, иногда в Дублине ловят туристов. Если ехать, например, поездом из Белфаста в Дублин или обратно, то там тоже нигде тебя не спросят, а вам точно можно вот туда, куда вы там едете? Не приветствуются нарушения, и если вы не гражданин там какой-нибудь европейской страны, и вам реально нужна виза, и вот и вы реально нарушаете международные границы, то это может быть чревато очень неприятными последствиями. То есть, скорее всего, никто не спросит, но вот иногда можно попасть. Но проблема в том, что рано или поздно такими редкими проверками ситуацию не решишь, и проблемы, которые могут возникнуть с этим. И вот это становится вопросом для дискуссии. Насколько это позволять надо, как часто надо проверять, потому что, ну, это даже, ладно, там переходы людей, но перевоз товаров. Контрабанда. Вопрос налогов, получается, да? То есть это не просто, что кто-то там нелегально пересек границу, это то, что, ага, вы не заплатили налоги, вы, да, государство, между прочим, да, недополучило 4 миллиарда евро на том, что вы там перевезли свою фуру с сигаретами или что-нибудь такое. То есть я в основном в наших новостях читаю, что это проблема именно налогообложения, а не каких-то еще вещей. Потому что граница, никто не говорит, что граница будет закрыта. У нас даже нету такого, что кто-то может нарушить соглашение. Да. Для, по крайней мере, большинства ирландцев это недопустимо. Ну, а вот с нашей стороны некоторые тори, вот они как раз допускают возможность, что Good Friday Agreement надо вообще нафиг убрать и поставить какую-то альтернативу. По этому поводу уже Великобритания же подписывала соглашение с Евросоюзом, что границы на острове Ирландия не будет и не появится в связи с Брекзитом. И это называется Backstop Agreement, или как-то там они употребляют термин backstop по этому поводу. И это создает интересный юридический прецедент, что границы на острове Ирландия быть не может, потому что вот это вот соглашение. Однако территориальная целостность Великобритании тоже должна быть соблюдена. А единственный способ соблюсти бэкстоп – это сказать, окей, теперь мы должны проверять грузы, которые идут транзитом между Британией, которая, значит, на острове Британия, и Британией, которая на острове Ирландия, которая Северная Ирландия. И вот эти грузы должны, значит, где-то проходить таможню, потому что они попадают вот в эту странную зону, где нет границы с Евросоюзом, а так вообще граница с Евросоюзом быть должна, поэтому... И это вызывает очень странную ситуацию для Северной Ирландии, которая теперь становится более отделена от Великобритании, чем она была раньше, менее отделена от Ирландии, получается, чем от Великобритании, что, в общем, странно, и никто не понимает, что с этим делать. Получается, это такой бесконечный цикл. Нужно решать проблему, ставить границу, это значит ухудшение обстановки, возможные очередные возобновления столкновений. Имплементация вот бэкстопа в этом плане, претензии пойдут, что, мол, как так, что правительство отторгает британское Великобританию от Северной Ирландии, и при этом никаких проверок там насчет контрабанды или еще чего-то такого нелегального нету. Да, вот такой Гордиев узел, который непонятно как решить. Ирландцы, которые не северные, а южные ирландцы, они как-то беспокоятся по поводу этого всего, или они как бы нет? Они не очень понимают, что такое, значит, границы, таможни и вот это вот все. Это термины, давно забытые после вступления в Евросоюз. И я помню это чувство, да. В составе Великобритании то тоже как бы это не было ежедневной реальностью, да, то есть границы — это что-то такое непонятное. Ирландцы ездят со своими паспортами в Европу без необходимости получать визы, в Великобританию, по-моему, можно вообще с водительским удостоверением ездить, не цитируйте меня по этому поводу. И они, ну, для них это как бы что-то такое непонятное. Для британцев, судя по всему, тоже, и поэтому, ну, то есть, поколение, которое помнит, что такое жить до Евросоюза, оно не принимает активного участия уже ни в каких ни политических, ни обычных житейских процессах. Никто не знает, что это такое и как с этим жить. Но именно это поколение проголосовало за Брексит, как ни странно. Да, потому что они просто не понимают, что это значит вот в этом смысле. Они даже не догадывались, как бы, к чему это приведет. И, то есть, понимаешь, если... как это сказать? Вот я когда рассказываю своим знакомым там ирландцам, европейцам о том, что у меня есть, значит, внутренний российский паспорт, у меня есть загранпаспорт, в загранпаспорте есть визы. Визы занимают странички, странички заканчиваются, и я вынужден, значит, сделать второй загранпаспорт, потому что у меня в первом закончились странички, чтобы ставить визы. Они не понимают ни одного слова из вот этой тирады, понимаешь? Ну да. Что такое виза? Зачем она нужна? что такое загранпаспорт, почему у тебя их два. Как бы это все очень-очень странные для них вещи. Я помню, как жаловался итальянец Паоло, которого мы уже упоминали, когда, значит, он поехал в командировку в Калифорнию, и ему надо было делать, значит, американскую визу. Как делают американскую визу итальянцы? Ты заходишь на сайт, говоришь, я итальянец Паоло, я вот мои, значит, документы, номер паспорта и вот это вот все. Я к вам еду тогда-то. Это вейвер называется, это не совсем виза. Да, mm-hmm. Сайт тебе говорит, окей, мы приняли к сведению. Ты распечатываешь бумажку, что ты сообщил, вот твой там номер, по которому ты сообщил. От начала процедуры до конца процедуры может пройти там типа 40 минут. Да. Тебя все еще могут не пустить, кстати говоря, с этим вейвером, но это уже детали, да? Да, могут не пустить, но как бы, но ничего другого тебе, нету никаких других обязательных документов, которые ты должен сделать. И вот он жаловался, что, блин, вообще в эту Америку так трудно летать, нужно вот эту вот какую-то непонятную фигню делать. Как бы, что за три дня нужно делать. Да, это нужно сделать за три дня, они вообще там совсем охренели все в этой своей Америке. А тут я со своим, значит, загранпаспортом, у которого странички заканчиваются. Ну, как бы объяснить... Ну, и, соответственно, вот люди... у которых опыт такой же, как у Паоло, которые, для которых виза в Штаты — это что-то немыслимое, они вряд ли представляют себе, что такое получение европейских там разрешений на работу, виз для того, чтобы съездить в отпуск и подобных вещей. И, например, это приводит к таким интересным ситуациям, как... вот это конкретно уже изменилось, но очень долго было так. Ты, значит, получаешь разрешение на работу в Ирландии, на основании этого разрешения на работу тебе выдают карточку... разрешение на пребывание в стране. Это карта... Irish Residence Permit. Она тогда называлась GNIB, mm-hmm. Да. Про то, что ты иммигрант, и ты здесь находишься на легальных основаниях. При этом у тебя была въездная виза, по которой ты въехал, да, у нее есть срок годности, она там заканчивается, допустим, 1 февраля. Въехал ты 10 января, 20 января, я очень сильно сокращаю сроки, ты получил вот эту карточку, и эта карточка позволяет тебе оставаться в стране до, допустим, следующего вот января, да, на год тебе ее дали, а виза у тебя уже закончилась. При этом, если ты хочешь, например, поехать в отпуск из Ирландии, ну, допустим, на Тенерифе, очень популярное среди ирландцев направление, есть типа 3 или 4 прямых рейса в день, ну, в обычные нековидные времена, да, и тебе потом надо вернуться в Ирландию, и на границе у тебя спросят визу. Ты им показываешь вот эту карточку, они такие, нет, визу, пожалуйста. Поэтому было вот для тех, у кого есть эта карточка, была re-entry виза, которая там стоит тоже денег отдельных, ты ее штампуешь в паспорт, и тебя по вот этой визе именно пускают в страну. То есть у тебя есть разрешение на пребывание в стране, но для того, чтобы в нее въехать, тебе нужна отдельная бумажка, понимаешь? Mm-hmm. Как бы теперь они уже окей, сказали, ладно, это что-то какая-то глупость, теперь по этой карточке ты можешь въехать в страну, она позволяет тебе это делать. И очень долгое время вот эти вот две вещи вместе существовали, и местные не могли понять, в чем недовольство иммигрантов. Они такие, ну, виза, ну, вот у вас есть разрешение на пребывание. А в чем как бы проблема? Что вам надо? У вас и то, и другое есть. Чего вы жалуетесь? Понаехали тут, да, право качать. Кстати, вот вопрос. Вернусь к Ирландии, буквально такой вопрос. На вашей республике там с этой ситуацией в Северной Ирландии не обострились ли призывы к воссоединению Ирландии? Ну, конечно, обострились. Но вот как бы повод дай, и они обострились. Не то чтобы... Насколько? Хорошо, перефразирую. Насколько обострились? У нас скорее не призывы обострились. У нас, ну, не только поэтому, конечно, сейчас очень неплохо себя чувствует Шин Фейн. Это партия, которая, в общем-то, выросла из Ира. Ну, идейный потомок Ирландской республиканской армии, но уже в политическом русле. Они их часто называют террористами, хотя они имеют такое очень косвенное отношение к ИРА, которая республиканская армия. Ну так, Адамс-то имел прямое отношение к ИРА, и только когда он ушел из партии, только тогда он же вроде... Только тогда вроде отношение к Шин Фейну начало меняться, нет? Насколько поменялось отношение к Шин Фейну? Вот вам показательный момент. У нас были выборы примерно год назад. Выборы в парламент. Да, выборы в парламент. И Шин Фейн оказались на втором месте в процентном соотношении. Так вот. Ну, то есть там типа первое место 38% голосов, второе место Шин Фейн 33%. 3, боюсь соврать, и третье место, типа, 16. А кто на первом месте у вас? Финнегейл, по-моему. Да. Не, Фиона Фейл, нет? Финнегейл на третьем будет. А, окей. А кто они? А, это считайте как вот «Единая Россия» и... Нет-нет, как «Единство» и «Отечество вся Россия». Я на британских, наверное, можно так сказать, что Фина Фол — это как Тори, только более левые Тори. Шин Фейн — это лейбористы почти как бенисты, а Финнегейл — как либерал-демократы, я думаю. Фина Фол и Финнегейл, у них на самом деле и повестка, и то, что они делают, они, в общем-то, сходятся на 99%. Я не смогу отличить. Вот если мне показать, вот политик из вот этой партии сказал вот это, и политик из вот той партии сказал вот то, я не смогу определить, какой из этих политиков принадлежит к какой из этих двух партий. Они абсолютно одинаковы. Да. Так вот, Шин Фейн с отличным отрывом, с очень отличной повесткой. И эти две партии что сказали? Что мы не разговариваем с террористами, мы не будем формировать парламент вместе с Шин Фейн. Ну да, для того, чтобы сформировать парламентское большинство, в Ирландии нужно 60 там, с чем-то процентов. Не, 80. 80 мест нужно, по-моему, парламент. Ну, нужно какое-то большинство. И вот партия, которая получила больше всего голосов, если бы они взяли себе в коалицию Шин Фейн, они бы имели это большинство просто сразу и без проблем. Но они сказали нет, мы так делать не будем, мы возьмем вот Фианна Фол, Финнегейл, и нам нужен кто-то третий, потому что нам на двоих не хватает, да, стульщиков. Нам нужен кто-то третий, они взяли партию зеленых себе третьими, и только тогда они смогли сформировать парламентское большинство, а с Шин Фейн они просто отказались разговаривать. Но это на самом деле все не отвечает на вопрос, обострились ли настроения на то, чтобы объединиться с Северной Ирландией. Не, ну просто Шин Фейн, в общем, продвигает как раз эту повестку. Шин Фейн за, но они такие, типа, давайте не будем исключать этот вариант уж совсем. Остальные такие, нет, вообще мы даже разговаривать не можем о том, чтобы не исключать этот вариант. Да, то есть вот такие, как бы, у них настроения за объединение. Шин Фейн, по-моему, тоже говорили, что они, в общем, не то чтобы хотят объединения, они просто не хотят ссориться. Не, у них повестка была за Единую Ирландию. Окей. Не, у них была, да. У меня была за Единую Ирландию. Я после как раз подписан на твиты, там, по-моему, едва ли почти сейчас не через каждый твит, там, давайте идти через Единую Ирландию, в течение следующих 5 лет референдум, и так далее, и так далее. Вообще, вот интересно, как вот Шин Фейн, я просто, по-моему, как-то в свое время даже изучал, почему Шин Фейн-то смог подняться на этих выборах. Там, по-моему, была первая причина в том, что вроде проблема хаусинга была, обострилась в Ирландии, и Фиона Фол и Финнегейл не могли нормальное предложение сделать. Ну, какое они могут нормальное предложение сделать? Они же это партии лендлордов. Им вообще невыгодно понижать цены. Они будут делать все, чтобы недвижимость росла. Да, и вторая причина — это вот как раз то, что Адамс ушел вообще из партии, потому что именно фигура Адамса уже была очень противоречиво и в Великобритании, да и, наверное, в Ирландии из-за его связи с Ира. А вот когда он ушел, нападки типа Sinn Féin террористы уже почти не работали, так как мол, Адамса нету. С каких пор теперь почему они террористы? А какой еще аргумент? Осадочек остался. Ну да. То есть это сейчас вот как получилось с Корбином, когда это было в 2017 году, что ли, что он там коммуняра, что он превратит Британию в коммунистическое государство и так далее. То есть я тоже хотел, на самом деле, спросить этот вопрос. То есть довольно вроде глупый вопрос, типа, почему бы двум, типа, Ирландиям, ну, типа, все на одном острове не объединиться вместе и жить, типа, счастливо, особенно учитывая то, что теперь часть людей это, ну, вот ты упомянул юнионистов, то это именно те люди, которые, как бы, хотят объединиться, да? Не, юнионисты — это те, которые за союз с Великобританией. А-а-а. Республиканцы — это вот как раз шинфинисты и вот те, которые за единую ладью. Ну а проблема в том, что, допустим, сейчас, допустим, там условно пройдет референдум через 5 лет, и Единая Ирландия будет, начнут объединяться, все, Ирландия готова. Но затем по цепочке пойдут и Шотландия. Шотландия сейчас уже про Шотландию сейчас вообще говорить не стоит. Они уже сейчас требуют второго референдума. Уэльс тоже пойдет, там тоже обострилось настроение насчет отделения. Предатели. И в итоге получится, что Великобритания развалится. А условно, какой премьер-министр захочет стать последним премьер-министром союза, вот такого союзного государства, если уж говорить так? Предатели, что я могу сказать? Кругом измена и трусость и обман. Кругом измена, да. То есть все было нормально, и вот опять. Может быть, так сказать, напоследок, Настя, Гоша, скажи что-нибудь, какой-нибудь такой... квинтэссенцию какой-нибудь такой ирландскости, вот как бы, чтобы прочувствовать себя ирландцем и чтобы все вокруг сказали, вот вы. У нас есть любимый виски, он называется Writer's Tears. Это не случайно, потому что в Ирландии очень много писателей, и многие писатели, которых мы по недодумыванию считали британскими, оказались на самом деле ирландскими, дублинцами в основном. В этой связи такая квинтэссенция ирландскости для меня лично — это поговорка ирландская, которая говорит, что никогда ни при каких обстоятельствах не нужно разрешать правде вставать на пути у красивой истории. Я думал, ты скажешь, никогда ни при каких обстоятельствах не нужно давать англичанину, как сказать, брать над тобой верх. Нет, ирландцы очень дружелюбный и милый народ. На самом деле Корк занимает второе, по-моему, место в международном рейтинге городов с самыми дружелюбными местными. Первое место — это какая-то небольшая деревня где-то в Африке, которая вот, ну, совсем-совсем маленькая. Мне кажется, что это связано с... Ну, это популярно среди, в принципе, не очень туристических мест, что местные будут дружелюбны и рады тебя видеть. То есть, когда ты живешь там в каком-нибудь Лондоне, и у тебя туристов каждый день очень много, и среди них дофига и больше тех, кто пришел поглазеть и даже ничего не понимает ни про историю, ни про их архитектуру, ни про что, то ты начинаешь обозляться на туристов. А кто приедет в Корк? Либо человек, который как бы реально готов вот что-то новое посмотреть, и ему интересно, либо человек, который что-то знает. А человека, который приехал просто потому, что «А, ну, я же слышал, Корк — это же вообще...» Таких как бы не очень много, и они редко до сюда доезжают. Вообще, просто по описанию, Корк мне немного... Вот, кстати, напомнил Манчестер. Вот, кстати, в связи с этим вот буквально такой вопрос. А сейчас вообще распространено ли такое явление, что... Бизнес в Ирландии, он перетекает из Дублина в районы, то есть тот же Корк или Голвей. Ты имеешь в виду из-за пандемии? Или... Нет, вообще, то есть уход из столицы в такие города. Ну вот я не особо заметила, чтобы из Дублина в Корк, но очень многие компании из-за не пандемии, а Брекзита из Великобритании в Ирландию. А в Ирландии в основном, да, это три места, где открыть офис. Это Дублин, Корк и Лимерик. Поэтому, да, многие IT-компании, то есть почти каждую неделю сейчас можно увидеть новость о том, что еще очередная IT-компания переехала с Британских островов, ну, мы тоже на британских, из Великобритании в Ирландию, и теперь нанимает сотрудников. Еще, конечно, это было больше до пандемии, в принципе, сейчас это немного убавилось из-за ситуации, но все равно. Вот из Лондона... переезжают вот постепенно, вот уезжают понемногу из Лондона и переезжают на север Англии. И Манчестер является одним из таких крупных городов на севере Англии. Поэтому мне вот в этом, Корк мне в этом вот, напомнил Манчестер. Я должен, кстати, тут прокомментировать, что, опять же, ну, общаясь как бы типа с друзьями, коллегами, да, и мне кажется, те люди, которые переезжают из Лондона в Манчестер, прежде всего те люди, у которых они, во-первых, сами из Манчестера, либо там вокруг, во-вторых, у них, скорее всего, там еще родители где-то живут неподалеку или родственники, и они, по большей части, все просто возвращаются по домам, то есть кто в Бристоль, кто в Манчестер, кто в Йоркшир, и вот это вот все. Не только. Да? Сейчас из того, что я слышал, из того, что мне рассказывали, у нас же здесь в последнее время очень резко подскочил темп строительства квартирных домов, и лондонцы приезжают сюда и просто разбирают все как можно скорее. Из-за этого сейчас есть вещь, что цены поднимутся. Это при том, что цены на жилье в Манчестере и так не самые дорогие. А сейчас могут реально подскочить. Проклятые лондонцы. Да, приезжают, отнимают. Да, вот вы все портите нам тут местным. Да-да-да. Кстати, забавный факт насчет цен на жилье. Средний чек на аренду в Корке выше, чем в Лондоне. Да ладно. А это я хотел спросить, кстати говоря, что влияет ли такая гигантская корпорация, как Apple, то, что она в Корке, на жизнь в Корке? И похоже, что я только что получил ответ. Ну, это не только Apple. Здесь, на самом деле, много IT-гигантов. Здесь есть Dell, здесь есть... Здесь есть Facebook. ARM есть. Да, ARM разве в Корке тоже? ARM я видел в Корке. Там у них, по-моему, то ли... У них в Голуэ и в Корке, по-моему, есть офис. Но могу ошибаться. Много крупных компаний. Apple самый большой и поэтому, наверное, самый заметный, но далеко не единственный. Я думаю, что если посчитать всех, то окажется, что там... Amazon не маленький. Да, Amazon очень не маленький. И ну, не все из них нанимают айтишников. В Amazon, насколько я понимаю, в основном больше логистики и поддержки, конкретно здесь, да? Но, тем не менее. Да, это, конечно, влияет. То есть, по самым скромным оценкам, у Apple в Корке где-то около 6-7 тысяч сотрудников. По менее скромным, да, если взять там компании, которые работают на то, чтобы обслуживать офис, компании, которые работают на то, что, ну, как контракторы, компании, которые помогают контракторам обслуживать контракторов, да, то там получается 25 тысяч человек задействовано на Apple в Корке. Да, ну вот если вот все это объединить. А теперь давайте прибавим членов семей, то есть 50 тысяч человек. И в городе размером 250 тысяч человек, если 50 тысяч как-то так или иначе связаны с Apple, но это, в общем, весьма заметно. Типа с андроидом приезжаешь в Корк, и тебя сразу... Заходишь в паб, и на тебя все сразу косо смотрят. Кстати, я один раз был в Купертино, и там, собственно, рядом... То есть я был в Купертино, но я, как ни странно, был в Купертино в ирландском пабе, который был в двух шагах как раз от Apple вот этого. Ну, еще не нового, но старого офиса, но я так понимаю, они там рядом в любом случае. И теперь я понимаю... Почему ирландский паб находится рядом с Apple кампусом в Купертино? Не, на самом деле в той местности, вообще вот в Bay Area, там очень много ирландских пабов, и очень много ирландцев переезжало вот во время нескольких волн иммиграции. Ну да, на секундочку, в Ирландии на всем острове живет... Я буду примерные цифры называть. Почти 5. 4,5-5 миллионов человек в Республике Ирландия, и еще 1,5-2 в Северной Ирландии. Да, то есть суммарно, ну, по разным там оценкам, от 6 до 7 миллионов человек. Ну, допустим, 6, да. А в США людей, которые при переписи населения говорят, я ирландец, 40 миллионов. Ого. Так что в США очень неудивительно, что больше ирландских пабов, чем в Ирландии. Как выглядит успешный состоявшийся ирландец? Плохо. Ну, во-первых, он в Штатах. Да, успешный состоявшийся ирландец живет в Кремниевой долине, значит, в своем поместье. А не, я знаю, его фамилия Байден. И его фамилия Кеннеди. Кстати, да. А если чуть более серьезно, то успешный состоявшийся ирландец, судя по всему, это либо человек, у которого, значит, много-много поколений владеют землей, и он, соответственно, живет на вот аренду того, чем он владеет, ездит на ленд-ровере и, в общем, ни в чем себе не отказывает. Либо Б — это, да, человек, который решил сколотить состояние вот своими усилиями и своей головой. Он живет либо в Дублине, либо в США. Как бы он поджар, мускулист и занимается каким-нибудь интересным бизнесом. Ну, либо он фермер. Да, либо он фермер, конечно, как я мог забыть. И тогда он едет на тракторе в Дублин на скорости 15 км в час в колонне таких же тракторов бастовать против уменьшения дотаций фермерам, потому что как иначе ему поддерживать свое богатство. Да, дорогие друзья. Спасибо за то, что провели с нами это время. И спасибо Насте, Гоше и Ильясу, которые тоже с нами сегодня пообщались. У Насти, собственно, есть телеграм-канал, где она описывает, почему здорово в Ирландии. На него нужно подписываться и его нужно читать. Да, супер. Да. Спасибо большое. Было очень-очень приятно сегодня пообщаться. И до новых встреч. Надеемся, да, пообщаемся еще. Всем спасибо. Спасибо и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.